Глава 20. Элла. «Как здесь чудесно!» — воскликнула я, заходя в номер. Не сдержавшись, я все же призналась, что утомилась, так что муж мигом свернул в первую же попавшуюся на пути гостиницу. Она, конечно, не была пятизвездочной, но мне все же очень понравился интерьер, изобилующий зеркалами. Огромная кровать с бордовым изголовьем привносила в интерьер свою прелесть. Конечно, я бы не хотела жить в подобной обстановке, но для одноразового ночлега было прикольно. «Похоже на бордель», — прокомментировал Арман, оглядываясь вокруг. Положив сумку с нашими вещами на комод, он тут же достал из нее мою таблетницу и положил ее рядом с кувшином с водой, что стоял на столе. «Видимо, у тебя большой опыт», — не сдержалась я. «А ведь я не собиралась заводить этот болезненный для себя разговор». Не хотела знать, кто был у Армана за время нашей разлуки. Эти чертовы мысли ни один день и ночь терзали меня. В такие моменты я была готова собраться и ехать обратно к нему. И будь что будет. «Это еще что значит?» — вскинул он брови. Мужчина явно был в шоке от моих слов. Это было бы даже забавно, если бы мне не было так грустно от осознания того, что целибат он точно не держал. Не мог мужчина, так любивший физическую близость, обходиться без нее целых полгода. «Ничего», — буркнула я, разозлившись. Слишком долго держала это в себе. «Эй, ну чего ты, малыш?» Обхватывая меня за поясницу и потянув в сторону кровати, начал выспрашивать он, явно понимая, что грядет буря. «Я же вдруг осознала, что если не выскажу все, что у меня на сердце, будет только хуже». Не могла я больше думать об этом. Эти мысли просто изводили меня. Хоть и пыталась переключаться, но сейчас он словно нажал на спусковой крючок. «Давай раз и навсегда закроем эту тему. Сколько у тебя было женщин, пока меня не было?» Нахохлившись, выдала я. Не уверена, что была готова знать их число, но незнание делало все еще хуже. «Чего?» — вылупил он глаза, явно не ожидая от меня подобного вопроса. «Чего слышал?» Грубо передразнила его я, чувствуя, как закипаю от гнева при одной мысли о его отношениях с другой женщиной. Женщинами. Конечно, их было больше, чем одна. «Ты что, серьезно?» — выдавил он из себя, а потом взял и просто рассмеялся. Он, черт побери, рассмеялся. Сама не поняла, как от обиды у меня задрожали губы, а глаза наполнились слезами. Оттолкнув Армана от себя, я попыталась встать, переполненная негодованием, но меня тут же обхватили за плечи, не давая двинуться с места. «Ну, прости, очаровашка», — умоляюще шепчет он, прижимаясь ко мне. «Просто ты такая смешная, ей-богу! Ну какие нафиг женщины? Ты сама-то себя слышишь?» — зарычал он вдруг, как дикий зверь. «Обыкновенные!» — выплюнула я, всхлипнув и не думая сдаваться. «Которые вокруг тебя так и вьются!» «Я с ума сходил, разыскивая тебя. По-твоему, мне было дело до каких-то левых баб?» Явно разозлился он на мои слова. Я же напряглась, думая, верить ему или нет. О том, что он мог обходиться полгода без секса, учитывая его аппетит, я никогда не думала. Он же мужчина, и ждать от него воздержания крайне глупо. «Ну, спасибо, очаровашка. Не думал, что выгляжу в твоих глазах озабоченным придурком». Вставая с кровати и начиная ходить взад-вперед, произнес он настолько эмоционально, что я тут же поверила ему. Кажется, я в очередной раз умудрилась обидеть и ранить его своим недоверием. «Но ты ведь злился!» — решила я все же объяснить причины своих подозрений. «И я тебя бросила!» «И что?» — нависая надо мной, воскликнул Арман, теряя всякое терпение. «По-твоему, это повод идти искать утешение с другими?» Я тут же стушевалась, не зная, куда деть себя от стыда за собственную глупость. «Извини, давай спишем это на мои бушующие гормоны». Попыталась загладить конфликт. «Нет уж, давай проясним кое-что раз и навсегда». Обхватывая за плечи, твердо начал он. «Я никогда не смотрел на других женщин с тех пор, как в моей жизни появилась ты. Даже взгляда не бросал, не говоря уже о чем-то большем, черт побери». «Ну какая же я дура! Вот молчала бы, и все было бы хорошо. Только зря его расстроила и разозлила. Вон как бушует». «Прости», — промямлила я виновата. «Для меня не существует других женщин, рядом ты или нет. Поняла? Поверить не могу, что подобные глупости пришли тебе в голову». Все не успокаивался мой муж. «Я глупая, глупая женщина», — запричитала я, зная, что нежность — лучший способ унять его гнев. Потянувшись, потерлась о него губами, начиная зацеловывать его щеки и подбородок. Ужасно ревнивая женщина. Зная, что мои слова не оставят его равнодушным, продолжала я. Сходящая с ума при мысли о тебе рядом с кем-то. Собственница. «Дурочка ты, очаровашка!» Поддаваясь на мои ласки, фыркнула Арман. «С тех пор, как ты вошла в мою жизнь, другие просто перестали существовать. И неважно, со мной ты или нет». «А ты точно не злишься?» — спросила я, не сдержавшись. Я лежала на кровати, удобно обложившись подушками, в то время как чересчур серьезный муж расположился со своим ноутбуком на диване. «Нет», — последовал лаконичный ответ. От экрана он так и не оторвался, продолжая что-то быстро печатать. «И совсем не обижаешься?» — уточнила я. «Нет, я давно понял, что на тебя бесполезно сердиться». И опять полный игнор. «Тогда почему ты уткнулся в свой ноутбук, словно он твоя жена, а не я?» — обиженно спросила я. «Может, потому что мне нужно отдать некоторые распоряжения?» Наконец поднял он на меня свой взгляд. Насупившись, я села, недовольная таким раскладом. «Я хотела отдохнуть вообще-то». Надеясь, что он поймет намек, заявила я с претензией. Брови мужа тут же поползли вверх, а на лице отобразилось полное непонимание ситуации. «Я тебе мешаю? Могу спуститься вниз, если звук клавиш тебя отвлекает?» — предложил он. «Я хотела отдохнуть с тобой, а ты уткнулся в этот свой ноутбук и игнорируешь меня». Засопела я недовольна. «Малышка хочет использовать меня в качестве подушки», — ухмыльнулся он, наконец захлопывая чертов ноутбук и приближаясь к кровати. «Хочу», — заявила я, ничуть не смутившись. «С недавнего времени я поняла, что высыпаюсь значительно лучше, если Арман был под боком. Так что теперь мы оба практиковали обязательный дневной сон. Обними меня и не злись больше», — попросила, сама падая в его объятия, стоило мужу только присесть на кровать. «Ты сам меня выбрал, так что мирись теперь с моими закидонами». «Хорошо, хитрюга», — потянул он меня на себя, ложась на спину. «Я готов мириться с чем угодно, лишь бы ты была рядом». «Я тебя люблю», — счастливо прошептала я, зарываясь носом в его грудь. «И я люблю тебя, малышка, больше жизни». «Ну что, это то, чего ты ожидала?» Не выдержав моего молчания, спросил муж. Добравшись на второй день до города, в котором собирались обосноваться, мы сразу же поехали по адресу, предоставленному нам риэлтором. Стоило нам только подъехать к дому, как я лишилась дара речи. В реальности он был еще красочнее, чем на фотографиях. «У меня просто нет слов. Знаешь, маленькой девочкой я часто мечтала о том, что смогу сбежать от гнета отца и, встретив прекрасного принца, начать жизнь именно в таком вот доме. Звучит нелепо, но его как будто срисовали с моих фантазий», — поделилась я сокровенным. «Принца ты, конечно, не встретила, но я рад, что хотя бы одна твоя мечта сбылась». Обнимая меня сзади и целуя в макушку, усмехнулся Арман. «Кто сказал, что не встретила?» — возмутилась я. «Ты мой принц, и другого мне не надо». Молча насладившись видом, я, наконец, взмолилась. «Давай войдем». «Давай. Надеюсь, внутри дом понравится тебе не меньше», — согласился муж, доставая из машины ключи. «Так здорово, что здесь есть сад. Поставим качели для малыша, когда он подрастет. Правда, бассейн нужно будет огородить, иначе я вообще не смогу выпустить его или ее из дома. Жаль, что мы так и не смогли узнать пол», — вздохнула я, гладя свой увеличивающийся с каждым днем животик. Я никогда не думала, что буду так относиться к своей беременности, но с каждым днем понимала, что стану просто сумасшедшей мамашей. «Прошу», — раскрыл передо мной дверь Арман. С замиранием сердца я вошла в светлый и просторный холл, с интересом оглядываясь вокруг. Дом продавался с мебелью, так что картинка была полной. Даже маленькие безделушки, придававшие уют и домашнее тепло, лежали на своих местах. Анна говорила, что пожилая пара, жившая тут, скончалась, и их дочь продает дом со всеми вещами, что тут были при них. Вспомнила я вслух разговор с риэлтором. «Мы можем от всего избавиться и сделать ремонт. Наймем дизайнера», — начал Арман, входя вслед за мной в гостиную. «Не хочу», — поворачиваясь к нему с улыбкой до ушей, сказала я. «Это прям дом-дом, понимаешь? Со всей этой старой мебелью и своей историей. В нем присутствует ощущение уюта, за которым я гонялась всю свою сознательную жизнь. Я попыталась объяснить ему свои чувства. Именно поэтому я и влюбилась в него с первого взгляда. Подойдя к стеллажу и проводя пальчиками по корочкам старых книг, я прикрыла глаза, понимая, что это оно, именно то, что я искала, наш идеальный дом в своей неидеальности. Как бы странно это ни звучало, но я понимаю, о чем ты. Приблизившись ко мне и сжимая мою руку, прошептал муж. Когда-то я тоже о таком мечтал, но потом реальность показала, что не все мечты сбываются, и я выбросил эти глупые мысли из головы. Спасибо, что напомнила мне. Тронутая такими словами, я обняла Армана, наслаждаясь нашими умиротворением и единством. Какой же все-таки он милый, мой идеальный мужчина. Наймем людей, которые займутся проводкой и сигнализацией. Также нужно проверить трубы, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с канализацией и водой. Но и без клининга тут не обойтись. Проводя пальцем по слою пыли, заметил муж. «Сегодня же начну составлять список. Самое главное – заменить матрасы в спальнях». Осматривая нашу будущую спальню, отметила я на ходу. «Как же красиво!» Хозяева явно были при деньгах в свое время. Вся мебель в доме из натурального дерева. Похвалил Арман. «Хочу поскорее сюда въехать». Открывая дверь в нашу ванную, воодушевленно сказала я, надеясь, что переезд не затянется надолго. «Думаю, за неделю справимся. Заплатим за срочность, и нам сделают все в два счета. Хорошо, что владельцы сравнительно недавно поменяли все напольное покрытие и установили теплые полы. Тебе точно все нравится?» Попытавшись отбросить возбуждение, в которое повергло меня это место, серьезно спросила я. «Нам ведь вместе тут жить?» «С тобой я готов жить хоть в хижине, очаровашка, но дом действительно хорош», — обрадовал меня Арман. Как бы мне здесь ни нравилось, я не хотела навязывать своему мужчине то, к чему бы у него ни лежала душа. Ведь ощущение дома должно быть не только у меня. «Снимем квартиру или останемся тут?» — спросила я Армана, когда мы заселились в самый крупный отель города. «Думаю, снимем», — подавая мне мои лекарства, сказал муж. «Пусть даже на неделю, но оставаться в отеле в твоем положении — обычное у меня положение». Прервала я его, взяв таблетки и запивая их водой. «В любом случае нам нужна квартира. Позвоню Анне и попрошу найти что-нибудь рядом с домом». «Давай прямо сейчас, пока ее рабочий день не закончился», — попросила я, изучая ресторанное меню. «А я пока закажу нам ужин. Мне не хочется никуда выходить». Я зевнула и завалилась на кровать. «Без проблем, очаровашка». Проходя мимо меня на балкон, муж поцеловал меня в макушку. Как же мне это в нем нравилось. Арман не упускал ни единой возможности прикоснуться или поцеловать меня. Неужели я действительно когда-то боялась его прикосновений? «Мне кажется, эти таблетки виноваты в том, что я все время сонная», — пожаловалась я после ужина. Арман сидел на диване, пока я лежала, положив голову ему на колени. По телевизору шел какой-то боевик, но все мое внимание было уделено рукам моего мужчины, что нежно массировали мне шею, ласкали спину. «Врач сказал, что они контролируют твою возбудимость, так что вполне возможно», — согласился муж. «Но, думаю, ты бы и без лекарств чувствовала себя утомленной. Мы 2 дня были в пути, к тому же все беременные женщины склонны быстро утомляться и много спать». «Ты-то откуда знаешь?» Удивленная его словами, спросила я. «Из книг. Я много читаю, пока ты спишь, используя меня в качестве подушки», — пошутил муж, наклоняясь и целуя меня в губки. «Вау! Я действительно удивлена, учитывая, как ты относишься к чтению». Меняя положение и утыкаясь лицом в его каменный живот, прошептала я. «Если честно, сначала я пытался слушать аудиокниги, но голос читателя был настолько монотонным, что я сам начал засыпать вместе с тобой, вместо того, чтобы изучать нужную мне тему», — признался Арман, заставляя меня захихикать. «Я вот ни одной книги про беременность не прочитала. Вначале пыталась, но там описывалось столько всего, что заставляло меня волноваться. В итоге решила не нагружать свой мозг лишней информацией». Чувствуя, как медленно засыпаю под нежные поглаживания мужа, прошептала я и в очередной раз уплыла в сонное царство. Переехать в дом нам так и не удалось. На следующий день врач выявил у меня какие-то отклонения от нормы и, решив перестраховаться, в срочном порядке положил меня в больницу. Он поставил нас перед фактом, что до проведения операции мне придется находиться под наблюдением. Я видела, как Арман нервничает и переживает, и только поэтому не стала конючить и возражать, хотя желание послать всех куда подальше и уйти в отказ было сильным. Все мои планы — коту под хвост, и только потому, что так решил врач. Я ведь отлично себя чувствовала и не видела причин для таких радикальных мер. «Эй, врач просто перестраховывается. Хватит быть таким серьезным». Попросила я мужа, когда медсестра, поставив мне капельницу с какими-то витаминами, вышла из моей VIP-палаты. «Я вообще подозреваю, что он затеял все это, чтобы вытянуть из тебя побольше денег». Я пыталась шутить, но на Армана это не возымело никакого эффекта. Он как сидел у моей кушетки мрачный и задумчивый, так и остался в том же положении. «Черт, надо было остаться дома и не слушать тебя!» Наконец взорвался муж, глубоко дыша и проводя руками по лицу, словно пытался смыть с себя тревогу. «И чем бы это помогло? Ты же слышал врача. Наша поездка тут совершенно ни при чем. Хватит негативить. Может, это и к лучшему, что я буду под наблюдением. Ты как раз разберешься с домом к нашему с малышом приезду. И спешить теперь не надо». «Ты серьезно?» «Ну а что? В любом случае это лучше, чем если бы ты сидел около меня сутки напролет, волнуясь и нервничая». Я пыталась объяснить ему целесообразность своих слов. «К тому же бег сослы скоро приедут. Думаешь, Надежда Андреевна согласится?» Мне хотелось отвлечь Армана. «Не знаю. Я предложил ей тройной оклад. Но у нее сын, который совершенно ею не интересуется». Насупившись, перебила я. «Дело в том, что мы предложили экономке переехать с нами, но пожилая женщина никак не могла решиться на переезд, хотя и было видно, что хотела этого. Она привыкла к нам, а мы к ней. Даже я, знавшая ее совсем мало, не хотела с ней расставаться. Такое ощущение, что она была с нашей семьей многие годы. Думаю, Ослы сможет ее убедить», — взяв меня за руку, сказал Арман. «Не переживай. Она будет идеальной няней для малыша». Засыпая, сказала я. Я мечтала поскорее встретиться со своим чудом, до появления которого на этот свет осталось совсем немного.